Дорогие друзья, я стою перед вами сейчас. Я, ну, сказать можно, что уже, видимо, трижды должен был уже похоронен. Вот один раз даже и уже, ну, мне сказали потом, что я был мертв. И работали надо мной медики, чтобы остановилось сердце, и все остановилось, и восстановили. И, ну, значит, это не медики делали, это у Бога был такой план, чтобы я понял, как и в этом момент тоже, что может происходить с телом, душой и так далее. Потом я понял, вот разобрался, когда пришел к Богу, а это было еще до моего прихода к Богу, вот когда уже и в Гомеле, в речной больнице, будучи в Ремесленном, со мной сталось такое состояние, что практически был в состоянии клинической смерти. А потом были болезни всякие, полноспаечных, это полный живот спаек, и все, холецисто, холангвия, панкреатит, и еще, потом ломался, потом лежал, потом без движения лежал, много думал, много молился. Вот Бог ложит у постели, я понимаю каждого болящего, вот для чего Бог ложит нас у постели. И я тогда вспомнил Псалом Давыда, да, так читал и не вспоминал. Вот во благо мне было то, что пострадал, дабы укрепиться в уставах Твоих, Господи. И вот тогда я понял, что же я за 15 лет меньше уделил внимания вот выслушать прекрасные проповеди братьев, которые ведут служение. И то. А я там, когда лежал, и вот кнопочку включу, и то. И потом посетили много меня, как больного, несчастного. Вот посетили в этих посещениях, я общался. Это 6 месяцев, когда я лежал на спине, когда там пролежни и то все такое. И вы знаете, это были золотые для меня 6 месяцев. Вот я, ну, вам трудно понять это, как-то можно вот это. Я очень доволен и благодарю Господу за то, что Он мне положил меня на эти 6 месяцев, чтобы я пришел в себя, вот, что я упустил за это время. И там я Его очень просил, чтобы мне вырваться немножко чуть дальше и поехать до своих родственников не спасенных. Чем дальше все. А сейчас вот вы спасены, родственники мои. Вот. А еще, едучи до неспасенных, я попадаю до спасенных родственников. Это лучше. Высшие родственники, стоящие на класс. И хочется, чтобы вот я вижу вас, и мне хочется душу и сердце вложить, и все, что Господь мне какое знание пошлет, потому что вы милые и любые. Мне вот и хочется послужить вот, ну, чем только можется. Но я человек, у меня возможности очень ограничены. Поэтому я отправляюсь со всеми вопросами туда, к Богу. Итак, дорогие друзья, теперь скажу, что я вам, человек, могу посоветовать. То, что Бог вложил мне, когда я и лежал, думал, и до того, и собиралось, и все. Ну, все-таки 20 лет уже кандидат наук был по животноводству. И то, что-то оно туда уходило еще детьми. В детские годы еще отбегал таким малышом. И бабушка там, вот эта травка от того, вот это от того. И тогда полюбил. И у меня не по специальности. Я так по-любительски, как называют в народе, хобби. Вот то прочитаю, и то прочитаю. Я обращал на это внимание. Я сейчас уже, ну, не читаю эту литературу, 75 лет утомляюсь и так. Но что-то там еще положено, когда нужно вот острый момент. Я не помню в остром моменте, вспоминаю, какие нужно, к чему. Это, ну, Бог дает это вспомнить. И потом в таком, и иногда удается что-то посоветовать людям. Если я буду полезен чем-нибудь, то я приступаю до этого. Самое первое. Раз характеризуем нашу вот общность, как Творец у нас общий, общность нашу растения и животные. Животный мир и мы. Ну, например, в животном мире, если мы возьмем некоторых маленьких зверьков, они тоже в них все, желудочный, кишечный тракт, точно как у нас. Но я возьму то, что вы знаете все. Свинья. Вот в ней желудочный, кишечный тракт один к одному, как у нас. Ну, голова не наша и ноги не наши. А то все такое. Поэтому будем исходить из этого, дорогие друзья, и думать еще. А что же общего у нас из... Вот с растением. А с растением у нас такое общее. В наших клетках движется определенные жидкости, перемещаются, и они существуют, клетки всех органов, они и мозга, они и все, и во всех примерно вот такая. Все это на жидкость, ну, мы больше 80% у нас у каждого воды. Есть у кого и 85%, а у кого 80, ну, больше 80% у нас это вода. И эта вода у нас, дорогие друзья, кристаллической, жидкокристаллической формы, такая, как в растениях. Вот в живом клеточку возьми, она точно такая. И если мы растение взяли и пожевали его сразу в течение, вот только измельчили на кусочки капусту или чего, и так в течение полчаса она полежала измельченной на воздухе, она окислилась и стала просто капустой уже. У нее уже нет этих вот жидкостей, этих кристаллов. А когда мы ее поедаем в это время, вот так быстро изготовим, ну, приготовлена цельная. Дети, вот я заметил, они тянутся. Капустный лист лежит вот здесь, они раз и уже жуют. Им Бог дает вот больше понимать, нежели нам старшим. Они с удовольствием жуют, и вы видите, они сразу. Вы видели, как детки берут картошку, начистили, она в ведре там лежит помытая, все, он берет и как яблоко ест. А это он, как раз этого ему не хватает натурально. Говорит, а наше дитя, вот оно чай очень любит, и столько ложить сахара, что ложка стоит у нем. Я говорю, ну а что любит? Говорят, картошку очень любит сырую. Так дайте картошку, не надо будет ему, чтобы стояла ложка вот этого сахара, который приведет к сахарному диабету. А у картошечки оно все в кристаллической форме. А сахар это наша, ну, белая смерть или как называют, не знаю, но это когда мы все лишнее делаем, не консервируем. Так вот такие вот моменты я хотел обратить направить ваше внимание, чтобы вы, делая свою кухню, думали. Теперь следующее. Для того, чтобы старт сделать, запустить нашу пищеварительную систему, утрочком особенно мы встаем, иначе мы что-то кушаем. Мы иногда на спех что-то, какое попало, тут кусок колбасы, там запил чаями, то все сделал и побежал, оно все там бурчит, урчит. И нарушение. Ну, в общем, стрессовая ситуация для желудка. В состоянии стресса. Вы знаете, что такое в состоянии стресса? Когда человек попадает в экстремальные условия, стресс, так с ним неведомо, что и делается. Он может... Порой непонятное поведение какое. Почему? Обваливается на нее обвал информации и не выдерживает ни психика, ничего. Так бедный желудок обваливается на него, все со стороны, то, что не нужно. И вот хотел следующее вот такое, это наше общее. Так? А теперь скажите, пожалуйста, мы утрочком проснулись, если мы знаем вот это общее, мы видим, что у нас есть в подвале капуста, есть морковочка, есть красная свекла. Интересно, а сердечко там слабенькое, что-то не того. Вот красную свеклу мы не любим, а она очень подсилит хорошо, потому что там вот это, если ее так сырует, а вот взять этот сок, сразу выдавили, попили немножко, он чуть-чуть подташнивает, а еще чуть-чуть лимончика туда дали, он уже не подташнивает. И смотрите, сердечко ваше уже улучшилось, взаимоотношение вот дальше. Ну, а мы ее вот когда, куда попало, как попало, вот... И хотел бы вот на такие вещи обратить внимание. Вы слушаете и смотрите, потом забудете, так что-нибудь замечайте себе, если что, принципиально, что общее у нас с растением, принципиально, чтобы мы должны, чтобы не упустить эти 30 минут, когда окисливаются наши овощи или ну, натуральные продукты. Вот теперь мы... Скажу так, что поутру встали, так, и давайте рассортируем наши продукты, чтобы мы не делали негодного. Первое вы сделали вот с этих трех примерно составных, и еще что у вас есть, зелень, еще какое, салатик. Сделали салатик, чуть легонько подсолили и постным маслом полили, и все. Оно все годится. Вот это старт. Вы запустили пищеварительный тракт в действие через что? Через натуральное, все живое. Никак не перенес. И оно уже старт, уже запущено. Мотор, который вот не хочет заводиться, стартер не работает. Ну что, ничего, так и будешь и стоять. Ну, ручкой иногда заведут, вот, чуть покатают, опять беда. А вот этот старт Господом данный нам, и вы сделали этот старт с прекрасного продукта. Вот. Все у вас уже по-другому пойдет дальше. Уже там, отсюда, у нас во рту, когда мы жуем, только не спешите, не глотайте кусками, потом беда бывает. Жуйте хорошо. Здесь должна вот так выделяется такой фермент, как птиолин. Он расщепляет некоторые вот полусахара и сахара и делает в таком состоянии, что во рту всасываются. И пошел сигнал. Вперед, уже работа есть. пока вы жуете вот эти овощи, прекрасное состояние. Второе состояние, когда остаток этот бросили, а у них очень много балласта. Ну, клетчатка, так? И вот интересное, говорят, у меня поджелудочное болит. Вот. А это поджелудочное я исследовал на свиньях и на телятках, интересно. Так вот, когда, ну, в общем, опыта я не могу вам сейчас передать, ибо это займет 2 часа разговора. Вот. А что суть саму? Получается, что этот самый фермент с поджелудочной железы, там амилаза, фосфатаза и липаза, 3 фермента, ну, амилазу называют диастазой медики, ну, это не важно, но это то же самое. Так вот, когда эти 3 фермента, мы подсиливаем, что есть клетчатка, а они, вот, каждый фермент имеет очень много таких, ну, можно сказать, если вот так нарисовать по-простому, так он имеет какие-то связи, которым он переваривает эту пищу, контакт химико-биологический. А ему надо вот еще ж контакт, чтобы с пищей был. Ну, пища, когда этот фермент привязан к стенке кишечника, так? Он пассивной стороной приклеивается, и мимо его пища идет, он работает, так? А если его посадить на эту клетчаточку, так, ну, ему есть на чем ехать у полости кишечника. И он едет в этой полости. У него пассивными сел, а активных больше сторона, больше, чем там в этом, со всех сторон. Посвисают эти активные связи. И работает он в 1,8 раза больше, в 2,2 больше переваривает пищи в полости. Мы когда с этим моментом встретились, это давненько, и нас в 69-м году крепко побили медики за то, что мы вот, ну, выскочки или чего там, тот был уже кандидат, а я еще был. Ну, в общем, аспирант еще был, не защищался. Я один раз только посопротивлялся, он 5 раз выступал против них. Они доктора, вот, и там, а ихний шеф, вот, Углев, академик, председательствовал тогда. И пришлось ему доказать, поехать, взять на животных, а там были у нас животные по 4 дырочки, фистулы такие были на животных, где мы могли заглянуть, и в рубец есть такой потом. У крупнорогатого скота, там бычки были, у рубец, дальше 12-перстную кишку, конец тощей кишки и толстый кишечник. Вот эти по 4 дырочки, откуда хотели, оттуда мы отбирали. И было еще так, что петлю выводили, вот соединили кишечник, а тут так сделали, чтобы мы, что в крови получается, и тоже там дырочка-то, закрутил ее, как в этой, как в бутылке вы закручиваете. А потом пришел, открутил, взял, что туда добавил, пищу, все. И можешь увидеть вот это такое. Ну, над людьми такое не сделайте, мы над живыми. Поэтому медикам очень трудно было нас понять в этом вопросе, они сопротивлялись. Но через 14 лет они назвали элемент там еще плюс. Их академик тот Углев назвал, как это открытие мирового особого значения. Так вот, вот это и шла речь об этих амилазной, фосфатазной или липазной активности, от которой страдает поджелудочная железа. Когда мои очень хорошие друзья, крупные медики, меня уже чуть не погубили с моим холециста-холановым панкретитом и дисбактериоз страшный, то все, то я вспомнил все-таки, что же я уже с Мишей мы это проработали, что же я этого не делаю. И я начал добавлять высилки там. Мама мне поехала, взял отпуск, мама мне взяла, начала пекти вот эти пирожки такие, где больше высилок добавляла, нежели то, и ржаных высилок, и пшеничных. И моя вот на чернике, на сыроводке, потом моя поджелудочная заработала за последние 8 месяцев, она у меня, ну, ужас было, приводила какие боли. 2 ложки молока попало бы сюда, то мне уже, ну, нельзя жить. Такая боль страшная. И вдруг мама предложила совершенно неграмотно: Ваня, будем черника, сыроводка, чтобы с тобой вот эти я буду пирожки тебе печь. Такие, ну, такие, что они же очень грубые. А мне медицина говорила: вам нельзя того, вот только белый, только нежный хлеб и все. А мама говорит: Ваня, тебе нужно вот это, иначе от ветру упадешь. И она безграмотная была, но умница, слава Богу. Вот предков, вот, видимо, от Адама еще досталось и маме вот это. Вот, совет был очень разумный. И я выжил тогда, выжил вот, когда вот на этих вот таких ну, таких хлебах, которые кажутся, что в рот не возьмешь, и сказали бы, куда. Ну, почему? Потому что я знал, что туда надо клетчатка, нужно вот этот, нужно балласты. А эти балласты, оказывается, их много где. Вот в этих овощах, там много клетчаточки, все. А мы запустили, уже есть балласты, поехали уже ферменты на них, уже там все хорошо. Впереди уже начинается настоящее пищеварение. А потом мы добавляем, оно и другое переваривается.